Евгений Бергер. Горизонт событий. Книга 10. Коллапс. Том 2. Глава 10. Ночь накрыла темным одеялом засыпающую столицу страны восходящего солнца, знаменуя конец рабочего дня. Однако на покой спешили далеко не все. Выдохнув сигаретный дым, Тибон, мужчина средних лет, удача которого сейчас решала судьбу человечества, облокотился на холодную кирпичную стену. За 40 лет своей жалкой жизни он так и не добился ничего особенного. Кое-как построил небольшую халупу на окраине города, едва смог накопить на малолитражку и продолжал каждый четверг с опущенной головой приходить к начальству за повышением, чтобы в очередной раз услышать отказ. И, возможно, жизнь японского клерка уже давным-давно пошла бы под откос, но... «Сато-сан, мы начинаем», — выглянув из-за двери, произнес врач. «Хорошо. Простите, мне точно не надо присутствовать?» — с неуверенностью поинтересовался Тибон, отбросив окурок. «Поверьте, ваша жена сказала, что хочет сохранить нервы будущего папаши», — улыбнулся врач. «Не переживайте. Я даю гарантию, что все будет хорошо». «Ладно, спасибо», — кивнул мужчина и вновь прислонился к стенке. Если бы не Сенка, его любимая жена, то кто знает, в какое бы русло повернулась жизнь. Тибону всегда обещали светлое будущее. Говорили о том, какой он перспективный и замечательный сотрудник НИИ. Да только вот все так и осталось на уровне перспектив и ожиданий. После смерти Матидзуки Ютаки все пошло наперекосяк. Ни работы по специальности, ни малейшей надежды на светлое будущее. Только мрак, единственным источником света, в котором была Сенка, милая и никогда не унывающая девушка, которая буквально вытащила Тибона из пропасти отчаяния. «Не помешаю?» — раздался знакомый голос из темноты, отчего настроение будущего папаши резко ушло в ноль. «Что вы тут делаете?» — сглотнув напряженно, спросил он. «Это же правда вы? Или очередной двойник?» «На этот раз я, Сато-сан». Из-за облезлых деревьев вышел молодой человек с лохматыми желтыми волосами и жуткой улыбкой. «Вы вкололи жене то, что я вам принес? Соблюдали все сроки?» «Да, Тайсё-сан. Я все сделал так, как вы просили». «Что сказали врачи?» Ворон подошел ближе и, выхватив из рук Тибона новую сигарету, поджег от пальца, после чего тут же закашлялся. «Какая гадость! Зачем вы травите себя этим дерьмом?» «Дурная привычка». «Могу я, награду за то, что сделал, попросить вас избавиться от этой дряни?» — поинтересовался Тайсё, отбросив сигарету. «Я не хочу, чтобы первый опытный образец рос в дыму отца-неудачника». «Хорошо, я сделаю», — кивнул Тибон. «Но скажите честно, почему вы называете ее первым образцом?» «Ваша дочь... Ох, вы даже не представляете», — улыбнулся Тайсё. «Я же недаром говорил, что сегодня решается судьба всего человечества. Она перевернет мир. Конечно, ученые типа того же Матидзуки уже работали с чем-то подобным, но эмбрион приходилось многократно модернизировать. Это дорого и сложно. Моя же задача — избавить металюдей от трудностей с размножением. И ваша дочь будет первым ребенком, который появился на свет естественным путем от женщины с редким генетическим заболеванием. Моя мать тоже страдала от этого недуга. Тяжко ей пришлось. Поставила на кон вообще все, чтобы на свет появился мой младший брат». «Вы про Ичиро?» «Графа Марча, если вы не против». «А, да, прошу прощения. Я просто...» Не успел Тибон договорить, как из-за двери раздался едва различимый детский плач. «Вот оно!» — самодовольно заурчал Тайсё. «Революция, что свершилась на наших глазах! Доказательство того, что металюди склонны к самостоятельному размножению!» «Боже!» Тибон резко заскочил внутрь и увидел свою жену, что с нежностью прижимала к себе миниатюрное тело младенца. «Все хорошо, Сато-сан!» — улыбнулся врач. «Здоровая девочка! Вес 2973 грамма! Патологии нет, роды прошли хорошо. Только вашей жене необходим покой. Зайдите чуть позже». «Хвала небесам!» — выдохнул мужчина и вышел обратно на улицу. «Господин Тайсё, как мне вас отблагодарить? Это же такое чудо! Мы столько ждали и...» «Бросьте курить! Поверьте в себя! Найдите достойную работу! Если я узнаю, что первый образец растет в нищете, вам придется попрощаться с дочкой». «Я понятно объясняю?» — злобно прорычал ворон. «Да, да, господин Тайсё». Тибон тут же рухнул на колени. «Спасибо! Спасибо вам огромное! Я ваш вечный должник!» «Вырасти из нее достойного человека. В будущем она поведет сообщество металюдей к победе. Теперь это наша планета Сато-сан. Теперь мы самостоятельный вид», — усмехнулся Тайсё. «А что вы будете делать дальше?» «Хочу показать миру обычных людей, что судный день не за горами», — ответил ворон и скрылся во мраке. Опьянённый счастьем Тибон так и не понял смысла последних слов. Сев в машину скорой помощи, Тайсё запустил двигатель и аккуратно влился в городской трафик. Дроны так и не запустили после нападения, поэтому можно было без особых проблем накладывать иллюзию и свободно ездить по улицам Токио. Вытащив спутниковый телефон, ворон остановился на светофоре и нажал на кнопку вызова. «Да», — отозвался напряженный голос из динамика. «Фарух?» «Он самый, господин Тайсё», — с едва заметным иранским акцентом ответил мужчина. «Что с бочками Шимаса Шевалье?» «Все в порядке, господин Тайсё. Вирус проверили на обычных людях и на металюдях тоже. Результат даже выше наших ожиданий. Обычный человек умирает в течение 3 дней после заражения. Идет страшное поражение внутренних органов. А вот с металюдьми все куда круче. Никаких побочек. Как будто вирус не может ухватиться. В общем, можно использовать металюдей как разносчиков инфекции». «Хорошие новости. Спасибо, Фарух». «Осталось только решить вопрос, где мы установим станцию распыления. План старый, будем действовать дронами, я правильно понимаю?» «Нет». Тайсё повернулся и взглянул на аппарат, крайне похожий на огромную поливочную насадку для комбайна, что лежала в салоне автомобиля. «Используем распыление при помощи моего нового аппарата». «Вы уверены, что так будет лучше?» «Наша задача — распылить как можно больше литров вируса Шевалье. А дальше люди с ним уже просто не справятся. Дроны слишком нестабильны. Батидзуки сможет их вырубить одним выстрелом из Эми-пушки. Все, хватит детских игр. Я настроен более чем серьезно. Сегодня родился первый образец». «Правда?» — в голосе иранца послышалась радость. «Это такая восхитительная новость. Тогда, может быть, вы и мне поможете?» «Запустим вирус, помогу. Я держу свое слово», — ответил Тайсё. «Буду через 15 минут. Готовь инженерную бригаду для установки распылителей». «Принял. Начинаю подготовку». Ворон отложил телефон на пассажирское кресло и свернул в сторону центра Токио. Что может быть лучше, чем уязвимый после многочисленных атак город? Еще и огромное количество протестующих на улицах, которые в мгновение ока разнесут смертоносный вирус по всей столице. «И чем ты будешь крыть на этот раз, братец?» За тот недолгий промежуток, что я владел силой, мне довелось понять одну очень интересную вещь. Чем больше мощь, тем больше шанс разгромить все вокруг и причинить вред близким. Первые 3 минуты после звонка императора я просто дико кипел. Вот. Слова Дубровской о том, что княжна никогда не будет свободной, подтвердились. Что этот ублюдок с ней сделал? Как смог довести вечно холодную и уравновешенную принцессу до нервного срыва? Ведь это явно неосознанно. Княжна просто слетела с катушек и пошла громить родной город. После того, как Лили и Руби смогли меня немного успокоить, я тут же позвонил Кицуне со стационарного телефона. Времени было в обрез, а мне нужна мощная огневая поддержка. Если с княжной что-то случится, то мне будет уже наплевать на все. Проклятый инопланетный хрен получит свое. В бога он тут, видите ли, решил поиграть. Уж я точно выбью из него все дерьмо. «Капитан отряда специального назначения Кицуне Найт слушает», — важно представилась она. «Это я». «Никономи. А чего не с мобильника?» — возмутилась Рэдзио, явно не желавшая так жестоко палиться. «Случайно сломал. Послушай, княжна сошла с ума и хочет уничтожить Питер. Император только что звонил мне, просит помощи». «Да, я уже в курсе. Еду в аэродром. Но принцесса Аюми не говорила ничего про тебя. Видимо, император решил поступить по-своему. Все, я вызываю Май и лечу к тебе. Не надо. Массаши приготовил для тебя временный каф. Так сказать, пока доделывает филина. Даже так? Я на ходу накинул куртку и выбежал из дома. Степан все еще стоял неподалеку и колупался в одном из двигателей. «Через сколько будешь?» — спросила Найт. По ее голосу тоже было понятно, что она бежит со всех ног. «Минут через пять. Жду». Сбросив вызов, я только сейчас осознал, что выбежал с трубкой от стационарного телефона. «Хозяин?» — Грейс выбежала за мной. «Вам помочь?» «Лишним не будет». Положив телефон на забор, я резко подлетел к Степану. «Что там случилось?» «Да так, по мелочи», — ответил пилот, вытащив какую-то мелкую чумазую деталь. «Полёты в околокосмическом пространстве дают о себе знать. Сижу на стандартный транспортник, а не звездолёт. Судя по всему, придется менять турбину в ближайшее время. Перегревается сильно». «До аэродрома Кицуна долететь сможешь?» «Это без проблем. Главное, в космос опять не уходить, как тогда в Европе». «Принял. Грейс, дуй за мной». Я схватил хранительницу за руку, и мы забежали в Спайдер. «Степан, давай быстрее. Если не поторопимся, то там Питеру звезда». «Я стараюсь, босс. Просто если бы я сейчас не поменял это...» «Живее!» Быстро доремонтировав двигатель, Степан прыгнул в кресло пилота, и мы довольно резко стартовали в сторону аэродрома. Внутри все сжалось от напряжения. Я не мог думать ни о чем другом. Сознание буквально помутнилось. Не дай бог этот гад что-нибудь с ней сделает. Ох, я тогда сам остатки Питера разнесу на кусочки. Хотели бешеного квазара? Они его получат. А на аэродроме уже вовсю бегали солдаты в КАФ, инженеры и пилоты реактивных крейсеров. Кицуна давала ценные указания небольшому отряду штурмовиков. «Наша группа прибыла», — доложил я. Найт отпустила штурмовиков и повернулась ко мне. «И это все? «Он позвал меня одного. Вообще чудо, что я был рядом с Грейс». «Ладно. В любом случае, я решила задействовать абсолютно все силы, что у меня есть. Ситуация выходит из-под контроля. Ты слышал, что Лахта-центр начал трещать по швам?» «Нет. Но меня это вообще нисколько не радует. Где костюм?» «Идем». Найт махнула рукой и направилась к одному из огромных крейсеров. Пройдя через незамысловатый лабиринт из коридоров и лестниц, мы наконец-то нашли нужную комнату. Оглядевшись, я понял, что данное помещение служило чем-то вроде тира. На стене висели цели, а на столах лежало несколько типов странного оружия, что больше напоминало бластеры из фантастических боевиков. «Что это?» — поинтересовался я, с интересом взвесив в руке некое подобие пустынного орла. «Дыхание дракона второго поколения. Да и все остальные тоже относятся к сайшиновому оружию». Кицуна присела на одно колено перед металлическим ящиком и, раскрыв его, начала вытаскивать нечто очень сильно напоминающее мотоциклетный костюм. «Хватит в игрушки играть. Сайшиновые техники не всегда эффективны и далеко не всегда попадают в цель. А вот сайшиновое оружие увеличивает наши шансы, ибо противник крайне опасен». «Стоп, стоп, стоп! Погоди! В смысле увеличит шансы? Я что-то не понял». «Прости, Ичиро», — Найт тяжело вздохнула. «Ты многого не знаешь, и я не уверена, что имею право об этом рассказывать». «Так, погоди». Я подошел к ней и схватил за плечи. «Мы летим вправлять мозги княжне. Сразим ее и поговорим, чтобы все на место встало. Я же правильно понимаю?» «Ну...» Кицуна стала еще печальнее и с грустью отвела взгляд. «Прости». «Нет, она будущая императрица Российской империи. Я лучше Павла убью, чем ее». «Ты не понимаешь, о чем говоришь». Найт посмотрела на меня и взяла за руку. «Послушай, княжна, в общем-то, не совсем простая девочка». «Это-то как раз понятно. Мне не ясно, с чего меня зовут на охоту». «Проект Цифей сочетал в себе огромное количество ответвлений. Появился он до того, как твои родители начали разрабатывать проекты Ворона, Ведьмака, Эспера и Авангарда. Император хотел создать чудо. Высший человек, который точно сможет исправить ситуацию и править страной так, как никто бы не смог. Но для того, чтобы все получилось, нужно было обеспечить тотальный контроль. Княжна — это, как бы сказать, нечто вроде живого компьютера. Она почти как твоя Пандора, только тело не синтетическое, да и душа настоящая. А ее мозг — это программа, в которую император может вносить коррективы. И то, с чем мы встретимся в Питере, я не уверена, что это прежняя княжна. Это сбившаяся с толку машина, которая хочет убить несколько миллионов человек. И ты говоришь мне об этом только сейчас?» Я сжал кулаки. Дикая ярость вновь начинала захлестывать мой мозг. «Да, только сейчас. Хватит быть эгоистом, Ичиро. Я хотела спасти тебя от всей этой жути. А если бы ты проболтался к княжне? Если бы она сломалась раньше? А если бы ты вообще полетел убивать Павла, то что? Зачем тебе это знать? Что бы тогда сделал? Павла я все равно прикончу. Одумайся. Ты слышишь, что ты говоришь? Хлесткая пощечина довольно быстро привела меня в чувство. Очнись. Ты проделал такой путь к горе и хочешь сейчас все разрушить? Павел того не стоит. Княжна стоит. И? Княжна сошла с ума. Никто не знает, удастся ли ее починить. Не говори о ней, как о машине. Я не верю, что все настолько плохо. Всегда нужно верить в лучшее, а готовиться к худшему. Ты хочешь сейчас за просто так перечеркнуть всю свою жизнь? Никто не отмажет тебя от цареубийства. Это очень страшное преступление. И чего ты этим добьешься? Справедливости? Или, может быть, спасешь княжну такими мерзкими и варварскими выходками? Ты уже не малолетний пацан, и чего? Ты взрослый кабан, который ведет себя просто отвратительно и крайне неразумно. Включи мозги. Ты о чем? Ярость затмевает твой разум. Мы же сейчас сможем Павла за яйца взять, понимаешь? За яйца? Найт, эта котла живет уже черт знает сколько. Неужели ты думаешь, что он не выкрутится потом? Парад планет — большая ошибка. Они сами это признают. И Павел — один из них. Хорошо. Устранишь ты его сейчас. А что станет с Империей, ты не подумал? Она же рухнет в мгновение ока. Посмотри, что стало с Японией. Нравится? Принцесса Аюми в ужасе от того, сколько народу вышло требовать голос Хата. И это только здесь, в Японии, маленькой стране, которая расположилась на камнях в океане. А ты представляешь, что будет, если дестабилизировать Российскую империю? Представляешь, что там начнется? Хочешь революцию? Люди глупые. Они не понимают, что без Павла будет хуже в сотню раз. Их будет легко поднять на бунт. В итоге что? Миллионы погибших, страна в разрухе. И все из-за того, что Квазар не смог смириться с горькой правдой? Милый, открой глаза. Мы все зависимы. От власти, от денег. Черт побери, да даже от своих родных. Княжна не является исключением, как бы сильно ты этого не хотел. У нее в 1000 раз больше ответственности перед людьми, чем у кого бы то ни было. И ты сам виноват в том, что сблизился с ней. Но она тоже этого хотела. Какая отвратительная и низкая отговорка. Ты — мужчина. Ты выбираешь спутницу, дорогу и то, во что веришь. Включи мозг. Проснись уже, наконец. Либо мы сейчас летим и делаем все правильно, либо ты положишь под молот самую большую империю на планете. Просто так. Потому что захотелось. Да, ты злой и алчный. Я даже спорить не буду. Но я не помню, чтобы ты хоть раз в жизни желал простым людям зла. Ты же не такой. Эти миллионы погибших — ничто в сравнении с... Я резко осекся и посмотрел в небольшое вытянутое зеркало за шкафом. Эти слова... Ведь я могу с уверенностью сказать, что где-то их уже слышал. По глазам вновь потекла черная тушь. Красные огоньки зрачков зажглись, словно звезды, а по щекам расползлись молнии темных вен. Я не верю в то, что ты окончательно сжег свою душу. Если ты пришелец из другого мира, если твоя душа — единственная связь с прошлым... К тому же... Это то, что делало тебя человеком. Неужели ты сжег все остатки, полностью превратившись в монстра? Из-за чего, Ичиро? Во взгляде на это читалось столько боли, что мое сердце в очередной раз заныло. Мы живем ради тех, кого любим. Ради людей, которые согревают нас в самые холодные моменты. Но подумай, разве у тебя есть право решать судьбу миллионов? Да, мы до конца не поняли, что же Павел такое и какие цели он преследует, но убивать его сейчас нельзя. «Правильно», — кивнув, ответил я. «Фух», — с облегчением выдохнула Кицуне. «Никогда меня так больше не пугай». «Дело в том, что убийство Павла — это большая ответственность. Зачем ее брать на себя, когда есть старший брат? Оставлю Юпитера на него», — злобно улыбнувшись, я направился к шкафу. «Найт, ты гений». «И чего?» — Редзио с грустью закрыла глаза. «Я думала, что рано или поздно увижу в тебе свет, такой же, как был в самом начале». Когда мы только познакомились. Не знаю, кто в этом виноват, но сейчас ты все глубже погружаешься во мрак. У меня было такое несколько лет назад. И знаешь, что случилось? Что? Я убила собственного брата. Погоди. Что? Теперь я был в полном шоке. То есть, как это? Отец Масаши был рецидивистом и народным мстителем. Он так же, как и ты, глупо верил в то, что если убить великого государя, то все сразу же изменится в лучшую сторону. Я пыталась его отговорить. Сказала, что император не станет долго терпеть активного оппозиционера рядом с собой. Однако он меня не послушал. не захотел останавливаться. Масаши знает? Да, но не все. Кицуна отвернулась и подошла к столу. Я не сказала ему, что знала, кто был под маской. Меня отправили на конкретное задание с конкретным именем в конверте. Знаешь, каково это — стоять и утешать любимого племянника, осознавая, что именно ты стала причиной разбитого сердца и испорченной жизни. Масаши же закрывается от всех не потому, что плохой. Нет. Просто он больше не хочет испытывать эту боль. Какая жестокая история. Подойдя к Найт, я обнял ее за плечи. Но сейчас-то все в прошлом. Ты же не дура, чтобы, как в типичном фильме, «Ой, я не могу не сказать, ой, я должна...» Ничего не должна. И говорить не надо. Масаши очень любит тебя и считает чуть ли не авторитетом. Да, ты была подневольным человеком, не могла слушаться приказа. Воля императора — закон. Точно так же произошло и со мной. Просто я смог разглядеть в дебрях твоей тьмы тепло. А вот сможет ли Масаши? Я не знаю. И знать не хочу. Это очень тяжелая тема для меня. Но я хочу сказать, что когда увидела то, что натворила, когда сняла маску, ты представляешь, что со мной было? Мое сердце в мгновение ока превратилось в пепел. И я тогда всерьез, впервые за свою жизнь задумалась о суициде. Совсем с ума сошла? Даже не вздумай. Я приду за тобой на тот свет и заберу обратно. Помнишь? Ты же мне аналогичную фразу сказала. Так что не думай об этом. Приказ есть приказ. Теперь у меня есть вы. Ты, Лин и Томик. Знаешь, кажется, я только сейчас поняла, почему хочу детей. Я хочу залатать ту дыру в сердце, которую сама же и пробила. Ты был моим спасением не от потери младшего брата, а скорее от убийства старшего. Я искала в тебе утешение, хотя должна была следовать плану. Алин и Томик укрепили мои чувства. Теперь я уверена на все 100%, что буду жить и стремиться к своей семье. Буду держать все под контролем, чтобы больше никогда такого не было. В этом суть. Похвально. Освещение моргнуло, ознаменовав взлет, и по полу прошла небольшая вибрация. Однако я не намерен сдаваться и убивать своих. Твоя история очень поучительная. И как раз говорит о том, что княжну убивать нельзя. Конечно, нельзя. Но если выбора уже нет, ты хочешь, чтобы она страдала? Ни в коем случае. Но я все равно попытаюсь ее спасти. А теперь хватит этих грустных разговоров. Показывай мне костюм и говори, как с ним работать. Фух. Кицуна тяжко выдохнула. «Опять эти воспоминания. Ладно, погнали». Честно говоря, я был в легком шоке от истории Найт, поэтому смог прояснить разум и быстро переварить все то, что мы сейчас обсудили. А ведь правда, если договориться с Тайсё, то он может без особых проблем найти Юпитера и уничтожить. Чему тогда самостоятельно марать руки? Да и к тому же, я вот вообще не хотел верить в то, что княжну спасти нельзя. Да просто не может такого быть, и все тут. Но есть один нюанс. Сейчас мы находились в реальном мире, и здесь, как раз-таки, могло произойти все, что угодно. А учитывая последние чудеса с восставшими из ада, я даже предположить не мог, на какой сектор покажет рулетка смерти. Дело случая. И пока мы это не увидим лично, остается лишь гадать. Найт подошла к мотоциклетному костюму и, вытащив шлем, протянула мне. «Кав для квазаров». «Можно сказать, круче этой легкой брони ты не увидишь ничего. По крайней мере, в ближайшее время». «Сразу вопрос?» Я внимательно осмотрел шлем. «Я так и не научился летать. Понимаю, мой косяк. Но разве в КАФ у НОВ есть двигатели?» «У этого есть. Не переживай, мы брали его с учетом всех твоих недостатков. Давай». «А костюм единения?» «Сейчас он не нужен». «Ладно». Я напялил шлем, застегнул комбинезон и посмотрелся в зеркало. «Честно говоря, выглядело не очень. Вот реально, у белых КАФ сверхновых были хотя бы защитные пластины. Понятное дело, что от танкового снаряда они не уберегут, но хотя бы от осколков и мелкокалиберных пуль вообще без проблем. А тут... реально, простой мотоциклетный костюм с крутым кастомным шлемом. Разве же это доспехи?» «Ну, как тебе?» — спросила Кицуны. «Не очень. Вот честно, совсем не очень. Давай на чистоту. Княжна — мощный волшебник, которого тренировали лучшие из лучших. А у меня было лишь полгода на то, чтобы понять простую истину. Никто не знает, кто я такой и чему меня можно учить. Ну и сестра, которая вечно молчала о том, что она сильнейший мета-человек Японии. Эй! Поэтому с такой защитой я буду лишь легкой мишенью. Она превратит меня в пыль». «Так и знала, что ты это скажешь. Запускай синхронизацию», — закатив глаза, произнесла Найт. «Окей». Я нажал на едва заметную педаль внутри левого ботинка, и перед глазами тут же загорелся интерфейс. В перчатках что-то забурлило, и спустя мгновение все мое тело окутала огромная колония наноботов, превратившихся в довольно мощный доспех. «Ну и?» «Ну, наконец-то!» «Другое дело», — обрадовался я, разглядывая себя в зеркале. «А что по оружию?» «Думаю, что второе поколение дыхания дракона подойдет. В данном КАФ стоит простейшая система Искина для того, чтобы пилот мог спокойно ориентироваться в пространстве и действовать сам. В связи с этим Масаши слегка переработал интерфейс, внедрив в него систему из старых экзодоспехов для американских морпехов. На новых мощностях старое ПО начало летать со скоростью истребителя. Поиск цели, режим стрельбы по-македонски, практически моментальное распознавание вооружения и техники. Возьми два ствола, лишним не будет». «Хм». Я подошел к столу и взял два дыхания, прокрутив их словно ковбой, и прицелился. Да, на это оказалась права. Без лишних слов и команд система сработала моментально, обозначив сразу две цели. И почему подобное нельзя внедрить в обычный КАФ? Вернее, почему там все работает в разы медленнее? Неужели факел жрет основные производственные мощности? «А? Погляди на себя в зеркало. Ну прям истинный супергерой!» — усмехнулась Кицуне. «Действительно, из отражения на меня смотрел типичный персонаж из боевика. Крутые доспехи, мощные пушки и ярко-желтый свет моновизора. Еще бы мотоцикл из Акиры, и было бы стопроцентное попадание». «Теперь дело лишь за малым», — убрав пистолеты в кобуру, произнес я. «Подтвердить свое специфическое звание и спасти княжну». А тем временем в культурной столице империи происходил настоящий хаос. Темно-серые облака плотным полотном нависли над городом, медленно скручиваясь в воронку, которая уходила к огромному торнадо. Майор Новак прибыла 5 минут назад и не могла поверить своим глазам, когда увидела весь этот ужас. Что нужно было сделать, чтобы довести ее любимую кузину до такого состояния? «Майор!» — дежурный открыл люк передвижной базы и пропустил девушку в узкий коридор. «Его величество ждет. «Угу», — бросила Вета и быстрым шагом направилась к кабинету императора. Правда, шикарная дверь резко отворилась, и на пороге появилась княжна Анастасия. Вид у нее был удрученный, а в глазах читалась полнейшая безысходность. «Подожди!» — холодно произнес его величество. «Нам больше не о чем говорить!» — ответила Настя и, ударив плечом майора, быстро выбежала на улицу. Сглотнув, Вета зашла в кабинет. Император сидел за огромным круглым столом и, положив подбородок на кулаки, пустым взглядом изучал раскиданные бумаги. «Хотели видеть меня?» — осторожно поинтересовалась майор. «Она внутри. Висит там уже больше 3 часов». Его голос звучал на 2 тона ниже, чем обычно. Да и внешний вид Павла тоже оставлял желать лучшего. Кожа стала серого оттенка, на голове значительно прибавилось седых волос. Сейчас он реально выглядел как убитый горем отец, который так и не смог справиться со своим чадом. Павел старался не смотреть в широкое панорамное окно, из которого открывался вид на огромное торнадо, что медленно пожирало огромный небоскреб. «У меня не осталось спринтеров», — вздохнул он и, наконец, поднял взгляд. «Армия сейчас занята эвакуацией. Снаружи ждет черный саван. Они помогут тебе войти внутрь». «Вы хотите, чтобы я ее угомонила?» «Угомонила?» Павел лишь грустно усмехнулся. «Боюсь, что я вызвал тебя совсем по другому вопросу. Там в здании остались люди. Их необходимо вытащить». «А со стороны ее высочества были какие-нибудь требования?» поинтересовалась Вета, закрыв шлем КАФ. «Нет, она просто очень зла», вздохнул император и вновь уставился на разбросанные по столу бумаги. «Я искренне надеялся, что Саша примет свою суть, но в итоге ее сила обернулась против меня. Я сам создал монстра». «Сейчас не время заниматься самобичеванием, Ваше Величество. Могу я узнать, какие меры вы предприняли, чтобы достучаться до нее?» — не отступалась майор. «Несколько нов были отправлены для того, чтобы локализовать вихрь, но она использует незаряженные частицы», — вздохнул император и прикрыл глаза рукой. «Пришлось вызвать Матидзуки». «Что?» Вета не могла поверить своим ушам. «Нет, вы не можете так поступить со своей дочерью. Неужели вы не понимаете, что это билет в один конец для нее?» «А ты хочешь, чтобы весь город превратился в руины?» — грустно улыбнулся он. «Такова жизнь великого государя. Мы вынуждены жертвовать ради народа тем, что любим. А Саша... Я сам сделал ее такой. И я прекрасно отдаю себе отчет в том, что сейчас происходит». «Возможно, у меня получится до нее достучаться?» «Ты слишком самонадеянная. У тебя просто не хватит сил. И она закрылась этим смертоносным смерчем и сидит внутри. Если я правильно понимаю, то она просто набирает силу. А сейчас решила дождаться, пока всех эвакуируют. Я люблю этот город. И, кажется, теперь понимаю, зачем она устроила все это представление». «И для чего же?» «Как только всех людей эвакуируют, она направит смерч в центр города. И о последствиях этого кошмара, думаю, говорить не нужно». «А что за тип энергии она использует?» «Энергию собственной души. Так же, как и хранители. Только вот она не умеет этим пользоваться и с каждым часом сокращает время своей жизни. Да и к тому же, ее тело может не выдержать такого объема. Нагрузка на сердце колоссальнейшая. Нам нужно действовать быстро. Сейчас мы не имеем права на ошибку. Если кто-то и сможет прорваться, то только Ичиро. В нем есть сила противостоять Саше. А ты лишь можешь усугубить процесс». «И что? Вы предлагаете сидеть и ждать, пока она накопит силу? Что, если Ичиро не успеет?» «У нас нет другого выбора», — вздохнул он. «Я призывал тебя, чтобы спасти людей. По моим подсчетам, через 20 минут Саша не сможет удерживать смерч над землей. То есть она просто утрамбует здание. К тому же есть большая вероятность, что через некоторое время мы получим настоящий ливень из обломков. Я даже боюсь представить, какие последствия нас ждут в плане погоды. У тебя мало времени». И это поняла, что тут ловить больше нечего, и вышла из передвижной базы на улицу. «Майор!» — к девушке тут уже подбежал военный в черном каф. «Отряд «Черный саван» к вашему распоряжению!» «Как зовут?» — строго спросила Вета. «Лейтенант Антон Панфилов!» — отрапортовал солдат и приложил руку к шлему. «Очень хорошо!» — кивнула она. «Как продвигается эвакуация?» «Большая часть населения уже переправлена в Павловск и Сертолово. Осталось немного!» — ответил лейтенант. «Лахта-центр окружен. Мы контролируем ситуацию». Огромная металлическая антенна с жутким скрипом оторвалась и скрылась в воронке мощного торнадо. «Контролируете?» — усмехнулась майор. «Боюсь, что вы не того уровня. Что со зданием? Связались с инженерами?» «Да, пока держится. Видимо, ее высочество каким-то образом сдерживает силу урагана». Яркая молния ударила в верхушку здания, и стекла из окон верхних этажей посыпались смертоносным дождем. «Сдерживает. Ага. Кстати, что там с клерками? На каком они этаже? Сколько вообще человек там осталось?» «Показания с тепловизоров сняли. На данный момент внутри находится 6 человек». «Прекрасно», — обреченно выдохнула Вета, наблюдая за тем, как резкий порыв ветра наклонил несколько дорожных знаков. «Есть раненые, погибшие?» «Я весьма удивлен, но среди гражданских нет пострадавших». «Пока». Вета подняла взгляд и внимательно посмотрела на здание. «Альт!» «Слушаю, госпожа!» — ответил прохладный мужской голос из динамика. «Просканируй здание на устойчивость к смерчам. Измерь силу давления. Мне нужно понимать, сколько точно у нас времени. Не уверена, что император дал актуальную информацию». «Принял!» — ответил помощник, и по интерфейсу тут же забегали циферки. «Замечена неизвестная форма энергии. Поискал во всех базах данных. Такого нигде нет. Это явно не заряженные частицы». «Да, император уже говорил. Ходят слухи, что он проводил эксперименты над своей семьей давно еще. Хотел сделать идеальную императрицу». Вета с ужасом наблюдала за тем, как молнии несколько раз попали в одно и то же место, разбрасывая яркие снопы искр в разные стороны. «Отличная императрица. Властная, жестокая и непомерно сильная. Молодец, император. Что тут еще скажешь?» «Энергетический фон неизвестного происхождения начал усиливаться». «Великолепно. Что там со временем? Почему так долго?» «Сложно провести точные расчеты. Погрешность слишком велика». «Ладно, я иду туда», — вздохнув, произнесла Вета. «Госпожа Ног, вы куда?» — прокричал ей вслед лейтенант. «Делаю то, что должна», — ответила она. «Альт, свяжи меня с капитаном Веллером». «Происходит соединение. Соединение установлено». «Майор Новак, это вы?» — прохрипел мужской голос. «Панфилов доложил, что вы уже здесь». «Да, подготовьте несколько машин скорой помощи. Я пошла за оставшимися людьми. Туда? Майор, я ниже вас по званию, но, может, не стоит рисковать жизнью ради 6 клерков. Они что, по-вашему, недостойны дальнейшей жизни? Возмутилась майор, активируя специальные ускорители на кевларовых ботинках КАФ. Расскажите, капитан, для чего вы заступили на службу в армию Российской империи? Чтобы отдать долг родине. Вот и отдавайте дальше. Чтоб через 3 минуты машины скорой помощи ждали возле входа. И контролируйте мусор. Отправьте наверх 10 человек, пускай выставят барьеры. Есть. Я могу вам чем-нибудь помочь? У черного савана нет спринтеров. Вы все в 2 раза медленнее меня. Да и к тому же я выполняю приказ императора. Принял. Готовлю машины. Вета увидела 6 сжавшихся от ужаса сигнатур на 130 этаже и, выстрелив с собой, полетела внутрь здания. Проблема высоток заключалась в том, что во время любой экстренной ситуации все лифты моментально выходили из строя. Оно, конечно, и правильно. Технику безопасности еще никто не отменял. Только вот огромное количество офисных рабочих были слегка слабоватыми в плане физической подготовки, поэтому спускаться даже с 100-го этажа — затея не из легких. Добравшись до лестничной площадки, Виета на дикой скорости устремилась вверх. «Возможно, перегрузка. Внутренняя конструкция здания повреждена», — предупредил Альт после мощного толчка. Остатки стекол моментально вылетели, а с лестниц на Виету повалились ошметки бетона. «Твою мать!» — резко затормозив, девушка вернулась от огромного обломка. «Сколько там еще до цели?» «Около 20 метров». «Ускоряемся!» Виета оттолкнулась от стены и ловко запрыгнула на следующую площадку через образовавшееся отверстие. Пролетев еще несколько этажей, майор наконец обнаружила сигнатуры бедолаг, которые спрятались от обломков в ближайшем актовом зале. «Альт, просканируй здание еще раз. С какой стороны лучше выходить?» — спросила она, выбив аварийные створки и заглянув внутрь. «Это спасательный отряд. Отзовитесь. Есть кто живой?» «Мы здесь!» — жалобно закричал женский голос из приоткрытой двери. «Иду!» — ответила Вета, поставив аварийные створки на место. «Что там, Альт?» «С каждой минутой неизвестная сила увеличивает давление на здание. Последние 2 этажа уже всмятку. Есть вероятность, что верхушка может не выдержать и обломиться». «Можешь посчитать, в какую сторону она упадет?» «Только в процентном соотношении, по теории вероятностей», — ответил помощник. «Слишком много факторов». «Считай», — ответила Вета и, открыв дверь, заглянула внутрь. 5 девчонок в деловых костюмах окружили молодого человека в курьерской форме. Он явно был без сознания и лежал на полу. Из его ноги медленно вытекала кровь. «Госпожа!» — одна из девушек тут же кинулась к майору. «Вениамин серьезно ранен. Он не сможет идти». «Почему вы его не оставили на отряд спасения?» — удивилась Вета, присев на одно колено и внимательно осмотрев рану молодого человека. «Мы не бросаем своих. К тому же лестницы рушатся, все ходуном ходит, как будто землетрясение началось. Ладно, сколько он так лежит?» «Около 3 часов», — выдохнула девушка. «Мы ему все перебинтовали, но не помогает. Кровь все равно медленно, но выходит». «Еще бы! У него открытый перелом. Надеюсь, что все будет хорошо». Подхватив безжизненное тело на руки, майор направилась в коридор. «Чего встали? Все за мной!» «Ага!» Оставшиеся девчонки тут же ожили и побежали вслед за спасительницей. «Альт, что там с подсчетом?» «Самая наименьшая вероятность на данный момент — восточная сторона. Я учел ветер, мощность торнадо и еще 2 миллиона факторов. Если бежать, то только там», — ответил помощник. «Отличная работа. Значит так, бабоньки. Все строго следуем моим командам. Ни шагу в сторону. Вообще не шагать без моего приказа. От этого зависит ваша жизнь и жизнь вашего сотрудника. Всем понятно?» «Да». «Хорошо». Вета подошла к краю окна и взглянула вниз. Повезло, что ребята из черного савана успели подняться на уровень 150 этажа и сделать энергетический навес, который блокировал падающий вниз мусор. Оставалось лишь сделать необходимые приготовления для спринтерского прыжка. Выхватив пистолет с кошкой, Вета вылетела на улицу и, поднявшись на этаж выше, выстрелила в несущую стену. Подергав за трос и убедившись, что зацеп надежный, девушка вернулась к пострадавшим. «Значит так». Нажав на пояс, майор выпустил из наплечников что-то вроде плаща. Темно-зеленая ткань опустилась до пола, а затем резко начала раздуваться. «Это защитный жакет. 2 из вас будут схвачены специальными электроимпульсными держателями. 2 я возьму на каждую руку. Раненого вы будете держать самостоятельно. Я зацеплю его за карабин, но учтите, если выроните, то приятного будет мало. И последний, шестой. Тебе будет хуже всех. Ты будешь вынуждена спрятаться ко мне под жакет. Там аварийных тросов нет, поэтому держись за рукоятки на боковых пластинах. Всем все понятно? Да. Хорошо. Вета вытащила из металлического кармашка специальный ремень и, закрепив раненого, прижала к себе первую пару, а затем невидимыми руками подтащила оставшихся. Последняя девчонка, как и оговаривалась, храбро залезла под жакет и вцепилась в выдвинувшейся рукояти мертвой хваткой. «Готовы?» «Да». «Три, два...» Майор шагнула вниз и, сцепившись с металлической кромкой, начала на дикой скорости спускаться вниз. Девчонки дико верещали, но умудрялись держаться сами и не отпускать бедолагу без сознания. Вдруг из темно-серых облаков показались огромные тени. Пять гигантских левиафанов величественно опускались вниз. На защитных ячейках возле реактивных движков красовались символы в виде девятихвостой лисы. Неужели флот Кицуны? Да еще и так оперативно. «Госпожа, осторожно!» — воскликнул Альт. И Вета, оглянувшись с ужасом, увидела, как верхушка небоскреба с диким грохотом оторвалась, а затем полетела прямо на нее. Энергетические барьеры солдат разорвало вдребезги. На такой скорости было крайне сложно затормозить и прыгнуть в одно из разбитых окон. До столкновения оставались считанные секунды. Почему именно сейчас? Сердце едва не выпрыгнуло из груди, но удара так и не произошло. Открыв глаза, майор увидела неизвестного пилота в странном черном каф. Его барьер был настолько огромным, что без проблем сдерживал верхушку небоскреба размером с семиэтажный дом. «Быстрее!» — прохрипел в динамике голос Ичиро. «Я слегка не рассчитал свои силы!» «Господи!» Вета ускорилась и, выпустив тормозной парашют, обрезала трос, а затем отскочила на 200 метров в сторону. Врезавшись в асфальт, она тут же поднялась и на дикой скорости побежала в переулок. «Главное — успеть за базу! Главное — успеть спрятать выживших!» «Больше не могу!» — выдохнул Ичиро, и барьер тут же рассыпался на миллион зеленых искр. Верхушка полетела вниз и с грохотом врезалась в землю, разгромив парочку ближайших магазинных зданий. Огромное облако пыли в мгновение ока заволокло улицу, поднявшись на 20 метров вверх. Буквально в последнюю секунду Вета смогла запрыгнуть на здоровенный барьер передвижной базы. «Фух, все живы?» — спросила она, пытаясь отдышаться. «Ага». Девчонки первым делом вытащили раненого и аккуратно положили на землю. «А скорая помощь будет?» «Ну...» Майор включила инфракрасное зрение и смогла сквозь облако разглядеть несколько раздавленных микроавтобусов и выживших врачей, что уже напялили защитные маски и теперь вопросительно чесали затылки. «Думаю, чуть позже все будет». Сознание слегка помутилось. В висках неистово стучал пульс, напоминая, что я, к своему великому сожалению, пока что не всесилен. По полу высотки прошла очередная мощная вибрация, а с потолка на меня посыпалась побелка. Я уже сбился со счету, сколько раз это повторилось. Фокус с верхушкой небоскреба сильно измотал меня. Пришлось залететь внутрь и на 34 секунды рухнуть в обморок. Казалось бы, а что такого? Подумаешь, поймал на лету падающую семиэтажку. «Выполняю сканирование всех жизненных показателей», — пропел совершенно безэмоциональный женский голос в наушнике. На интерфейсе высветилась шкала моего состояния и... Честно говоря, выглядела она не очень. Это ж надо было так вляпаться перед встречей с княжной. И какой черт меня вообще дернул спасать эту дуру? Надо было забить. Сама виновата, что полезла, куда не просят. «Состояние удовлетворительное». «Ну, спасибо», — вздохнув, ответил я. Честно говоря, мне совершенно не нравился новый искин, который якобы упрощал работу пилота. За свою безжизненность и совершенное отсутствие эмоций я прозвал новую помощницу куклой. Кое-как поднявшись, я стряхнул с костюма пыль и, открыв шлем, хотел уж было вытереть кровь, что вытекла из носа от перенапряжения, но система оказалась умнее. Небольшой металлический шприц тут же вылез откуда-то из шейной защитной пластины и, воткнувшись над верхней губой, вел странную инъекцию. Боль в голове тут же прошла, а кровь практически мгновенно перестала вытекать. Что за чудеса медицины? «Ичиро, как слышно? Прием!» — раздался в наушнике голос Найт. «На связи. Слышу хорошо», — ответил я, разминая руки. «Ты там в порядке?» «Более чем». «Идиот! На кой черт подставился? Ты же не настоящий супергерой, забыл?» «Инстинкт. Забей. Что там с вихрем?» Удалось определить его природу?» «В общем, Его Величество говорит, что это не столько торнадо, сколько защитное поле и тяжелая мясорубка одновременно. Есть вероятность, что нас ждет, когда закончится эвакуация. Но лично мне кажется, что княжна пытается просверлить дыру в озонном слое. Видимо, День Святого Валентина в Питере будет весьма бодрящим». «Очень смешно. Что за энергия? Как ей противостоять?» «Необходимо прорубить брешь с айшиновым лезвием. Именно лезвием. Потому что если ты начнешь атаковать обычными техниками, то они будут рассеиваться. Исключительно физическая сила и сайшиновый клинок. Именно разрезать вряд ли получится, но сменив полярность... Ой, давай вот без этого. Терпеть не могу все эти ваши физические термины. Подлететь и прорубиться с айшиновым клинком?» «Применив исключительно физическую силу». «Понял. Сильно прорубиться. Ладно, я пошел. И Чиро, что?» «Удачи». Голос Кицуны начал дрожать от волнения. «Ну еще бы. Павел тут, значит, создал неведомую дичь, а нам с ней разбираться. И все бы ничего, да только вот в эту дичь вовлечена княжна. Это делало миссию в сотни тысяч раз сложнее». «Принял», — сухо ответил я. «Нужно собраться с силами. На кону стоит слишком много». Закрыв шлем, я еще раз просканировал состояние здания. Боюсь, что жить знаменитому небоскребу осталось совсем недолго. Расталкивая в стороны обвисшие светильники с лампами дневного света, я выпрыгнул на улицу и, выхватив сайшиновую катану, устремился вверх к огромному смерчу. Что меня ждет впереди? И главное, в каком состоянии княжна? Одна часть меня здраво опасалась входить внутрь торнадо. Вовсе не из-за страха умереть, а скорее от того, что я могу просто не вывести ситуацию. Кровь близкого, я бы даже сказал, родного человека на руках — страшное дело. Зато вторая часть была уверена на 200%, что я справлюсь с заданием, и что это вообще не такая уж и проблема. Только вот с каждым метром моего приближения к дикому смерчу уверенность сходила на нет. Вечно хладнокровная и крайне мудрая княжна, которая практически всегда взвешенно принимает решения, додумалась вот так запросто разгромить Питер? Это неправдоподобно и по меньшей мере странно. Я даже боялся представить, что этот урод ей такого сказал. И если все получится, обязательно узнаю. «Усиление шквального ветра», — подала голос моя искусственная помощница. После няшки, Майи, Кэрол эта кукла звучала совершенно по-дурацки, и вместо поддержки, скорее наоборот, старалась максимально дестабилизировать. «Нужно будет не забыть поговорить с Массаши на этот счет». Увы, додумать я так и не успел, поскольку меня шибло оторванным рекламным щитом. «Активация аварийной защиты». «Ну, спасибо». Вырвавшись из мимолетного плена, прорычал я и, включив барьер, сравнялся с обломной верхушкой, что была объята смертоносной воронкой. «Опасность перегрузки двигателей», — вновь совершенно безэмоционально произнесла помощница. «Твою ж мать!» Я почувствовал, как меня начало затягивать внутрь. «Нет, времени на сборы совсем мало, я должен действовать». Взяв разгон, я приготовил катану, лезвие которой объяло ярко-синее пламя. «Пусть мне повезет. Хоть в этой жизни. Хотя бы с ней. Не знаю, слышит ли кто-нибудь меня. Сверхсила или, может быть, старик в белом халате. Я вас не верю и верить никогда не буду. Но сейчас, мать вашу, я хочу, чтобы вы мне помогли. Хотя бы один единственный раз, и только ради нее. Больше мне не надо», — зажмурив глаза, произнес я, крепче сжимая рукоять меча. «Опасность перегрузки, неизвестный тип энергии». Кукла опять начала меня дезморалить. «Знаешь что? Иди к черту! Усмехнулся я и, занеся над собой лезвие, пулей выстрелил вперед. На долю секунды мне показалось, что время замерло. Я отчетливо слышал свое сердцебиение, которое сейчас отбивало знатную чечётку. Объятое пламенем лезвие с жутким скрипом столкнулось с неизвестной красной материей, которая тут же начала сопротивляться. «Ускорение 100%!» — приказал я. «Активация ускорения на 100%!» — ответила кукла. Я начал с неистовой силой давить на ярко-бордовое энергетическое поле, что, как мне показалось, пыталась защитить смерч. Искры разлетались в разные стороны, то и дело обдавая меня с ног до головы. Катана начала трещать от перегрузки, но я не сдавался. Только не сейчас. Сжав всю волю в кулак, я попытался усилить давление, и поле из неизвестной энергии поддалось. Катана с мощным взрывом разлетелась на куски, а меня тут же засосало в смерч. Даже не знаю, с чем сравнить это непонятное ощущение. Я совершенно не понимал, где сейчас земля, а где небо. Меня просто вращало в разные стороны. В голове загудела ноющая боль. Сердце неприятно ёкнуло, и спустя мгновение я наконец-то вывалился в обломке прямо в глаз бури. Состояние было очень так себе. Как будто по мне только что проехалось несколько карьерных самосвалов. Выдохнув, я кое-как поднялся и наконец-то увидел ее. Княжна зависла в позе лотоса примерно в 30 сантиметрах над крышей. Ее глаза были закрыты, а на кончиках пальцев горели ярко-красные огоньки. «Милая», — открыв шлем, произнес я и направился к ней, однако мощное энергетическое поле отбросило меня на 5 метров назад. Девушка тут же открыла жуткие черные глаза и злобно посмотрела на меня. «Зачем ты пришел?» Ее голос звучал намного грубее и холоднее, чем обычно. Я заметил, как от черных глаз княжны медленно разошлись уже знакомые черные вены. «Это он прислал тебя за мной?» «Никто меня не присылал. Я сам пришел», — ответил я, потирая ушибленный подбородок. «Милая, послушай, я не знаю, что этот урод тебе сказал, но он сдался. Вообще, полностью. Поэтому давай ты закончишь с этим безумием, и мы поедем обратно в Токио, а? Посидим, выпьем шампанского. Используем гранату, м?» «Глупец, неужели ты думаешь, что я осталась прежней?» Княжна резко выпрямилась и повернулась полностью в мою сторону, продолжая висеть в воздухе. «Вся моя жизнь — ложь! Какой смысл идти дальше? К тому же, ты так и не ответил, зачем пришел. «За тобой? Сказал же! Хватит разрушать город! Ты же его так любишь!» «Люблю!» — усмехнувшись, девушка размахнулась и выстрелила ярко-красным лучом по развалинам, которые остались от упавшей верхушки. «Я больше ничего не люблю. И никого. Отец с самого начала врал мне. С первого дня. Мать тоже мне врала. Даже старшая сестра ничего не сказала. Даже ты врал мне. Как мне тебя теперь называть? Ичиро? Или все-таки Виктор?» «Это он сказал?» «Имя я узнала сама. Смерч состоит из энергии моей души. Проходя через нее, ты отдаешь мне часть своей информации. Ты не милый мальчишка, которого я раньше любила, а самый настоящий монстр. Собственно, каким тебя и создавали. Идеальная душа для оружия. Но я не смею тебя осуждать. Я сама ничем не лучше. И мне, возможно, было бы плевать на твой секрет, но я больше не знаю, кем являюсь. Не знаю, правда ли я любила тебя. Я вообще ничего не знаю и ни в чем не уверена. Пускай этот урод наслаждается моим последним шоу. Я уничтожу все, что ему дорого». «Последним? В смысле?» — удивился я. «Этот смерч состоит из энергии моей души. Чем больше он прогрызается через атмосферу, тем меньше мне остается жить». «Ты с ума сошла?» Кровь вновь начала бурлить. «Как ты смеешь решать все за всех?» «Я не буду убивать людей. Специально жду, пока всех эвакуируют. Так что ничего не решаю. Я просто хочу уничтожить этот город и себя. Павел же так скулил, что я дорого стоила. Цефей же такой затратный. А когда он создавал идеального императора, то вложил еще больше денег. Плевать на мои чувства, плевать на мою жизнь. Я такой же синтетик, только которого жестоко обманули, сказав, что он живой. Во мне нет ничего настоящего, Ичиро. Я всего лишь жалкая пародия на человека. Думаешь, я смогу смириться с этим? Нет. Я улечу в другой мир. Может быть, хотя бы там я узнаю, что такое правда». Злобно прорычала она и выставила в мою сторону руку. «Даю тебе 5 секунд. Не потому, что жаль, а потому что я благодарна, что ты дал почувствовать это неземное блаженство, за то, что дал мне иллюзию счастья. Спасибо. Но ты мне мешаешь. Я не могу сосредоточиться, и шторм слабеет». «То есть я тоже не настоящий?» «В смысле?» — княжна вопросительно приподняла бровь. «Ты здесь при чем?» «При том, что я чувствовал. Я знаю, что ты тоже. Это ведь не просто так. Недаром люди до сих пор бьются над разгадкой наших эмоций и привязанностей. Вранье? В каком месте? Да, я не сказал, что был из другого мира, но, по сути, все мы путешественники. И главное отличие инопланетянина от обычного человека — воспоминания. Так чем я хуже остальных? А по поводу Павла, неужели ты считаешь, что твой отец-тиран имеет право выбора? Твоего выбора? Уже нет. У него был такой шанс. Он мог построить для тебя идеальную жизнь и судьбу. Но разве ты не понимаешь, что твоя семья, не считая этого ублюдка, всецело были открыты и до сих пор очень любят тебя, твоя мать и сестра? Подумай о них. А как же сами? Или она тоже жалкая врунья? Господи, да ты просто сама себе внушила эту ересь. Ты проявила слабость и дала отцу взять над собой контроль. У меня нет времени на пустую болтовню. Я больше не намерена ждать. Либо уходи, либо умрешь. Злобно прорычала она. «Давай», — закрыв шлем, произнес я. Честно. Я думал, что ты мудрая, что в тебе есть хоть капелька мозгов. И что в итоге сдалась. Просто сдалась, даже не посоветовавшись со мной или хотя бы с осами. Императрица, ты лишь маленькая капризная девчонка, которая совершенно не умеет адекватно реагировать на жизненные потрясения. С чего ты вообще взяла, что будет легко? Я всегда знала, что ты больной, но не думала, что настолько. Холодно произнесла княжна, и ярко-красный луч на дикой скорости полетел в мою сторону. Да, знакомая техника. Ею пользовались хранители. Не став рисковать и подставлять барьер, я уклонился и, сделав пару хаотичных прыжков, вновь попытался приблизиться к принцессе. Невидимая защитная сфера тут же противно затрещала. Значит, нужно сайшиновое влияние с грубой физической силой? Зарядив кулаки и ноги, я вспомнил тот интересный прием, которому меня обучала Канада. Как его там? Шокирующий удар? Уклонившись от очередного мощного луча, я взял разгон и провел серию ударов. Сфера тут же потрескалась, и спустя мгновение разлетелась мощным снопом ярко-красных искр. «Неплохо», — злобно усмехнулась княжна. «Но я такой же модифицированный продукт, как и ты. Мы слишком похожи для того, чтобы быть вместе». Ярко-фиолетовая щупальца длиной около 20 метров на дикой скорости полетела в мою сторону. «Вот дерьмо!» Я едва успел увернуться, и, приземлившись на носок и колено, пулей выстрелил с собой прямиком в княжну. Девушка поставила мощный щит, но я только на это и рассчитывал. Выстрелив волной, я с кувырком перепрыгнул и обхватил непослушную принцессу сзади. «Заканчивай этот балаган! Я без тебя не уйду!» — прорычал я. «Конечно, ведь ты уже труп». Не знаю, откуда в ней сейчас оказалось столько дури, но княжна ловко перебросила меня через себя и довольно мощно вбила в бетонный пол. Однако у этого были и приятные последствия. Торнадо тут же прекратился, и на город посыпалась груда обломков. «Ах ты, насекомая!» — прорычало ее высочество, и, схватив меня за шлем, подняла воздух. «Хватит мешать мне!» «Так убей! В чем проблема?» — поинтересовался я, и, выбившись из ее руки, тут же опрокинул княжну на пол, прижав коленом. «Ты же вся такая злая и крутая! В чем проблема?» «Уже ни в чем!» Отбросив меня как пушинку, девушка с разворота ударила в грудные защитные пластины каф. На мгновение мне показалось, что мои ребра превратились в пыль. Рухнув на пол, я попытался встать, но, похоже, внутри княжны включился режим тотального уничтожения. Она схватила меня за плечо и, подлетев на 15 метров, камнем обрушилась вниз. Ее лицо исказилось от злобы, как будто превратилось в волчицу, которая поймала жертву и хочет побыстрее ее убить. Активировав барьер, я успел вовремя затормозить об стену соседнего здания и забросить княжну внутрь. Она, как ни в чем не бывало, вновь пошла в атаку. «Ты не понимаешь. Твои поддавки не приведут ни к чему, кроме твоей собственной смерти!» — проворчала она, и, вновь зависнув над полом, распростерла руки в разные стороны. Над ее головой появилось несколько ярко-фиолетовых сфер, которые плавно поднялись и, образовав круг, начали раскручиваться. «Я слишком упертый!» — усмехнулся я, понимая, что от этой энергетической мясорубки мне будет крайне сложно отбиться. Скостовав две защитные соты, я попытался пройти, но кольцо тут же атаковало меня, жестко вбросив в стену. «Это ненадолго. Я постараюсь убить тебя безболезненно», — злобно улыбнувшись, прорычала княжна. «Найт! Найт! Прием!» — воскликнул я, включив движки и прорубившись сквозь стену в соседний офис. «Ичиро, что у тебя там происходит? Нам отправлять солдат?» — обеспокоенно поинтересовалась Кицуне. «Я пытаюсь справиться сам, но она не в себе», — ответил я, с ужасом наблюдая, как энергетическое кольцо с легкостью разрушает стену. «Нужно поторапливаться. Ты понимаешь, что ее тело может не выдержать?» «Понимаю. Но я совершенно не представляю, что с ней сделать. Ее хрен вырубишь». «Попробуй психологическое влияние. В фильмах всегда помогало. Достучись до нее. Настоящая княжна где-то там, внутри. Ты издеваешься? И что ты вообще... Мать твою!» Я вновь подпрыгнул и улетел в соседний офис, щедро отразив имбовую технику княжны энергетической волной. «Что ты вообще имеешь в виду?» «Ну, не знаю. Может быть, попробуешь поцеловать ее? Ну, типа спящая красавица, пробудится от чар. Ты совсем тупая или только притворяешься? Найт, она меня уничтожит, а затем и весь Питер. Она совершенно не соображает, что недавно чуть не убила свою кузину. Верит, что люди ушли из города». «В общем, единственный вариант — приложи ей по голове, чтобы вырубилась. А там посмотрим. Император обещал, что постарается привести ее в порядок». «Пошел он знаешь куда? Этот идиот! Из-за него весь цирк-борд! Твою мать!» Увернувшись от огромного куска стены, который княжна метнула в меня, я вновь вылетел на улицу. Ее высочество тут же поспешило за мной, прибавив к технике энергетической мясорубки еще и швыряние всем, что попадалось под ее фиолетовые щупальца. «Не уйдешь!» — злобно прорычала она и пошла в атаку. Увернувшись от огромных кусков стены и едва не попав под удар кольцом, я таки смог подлететь на близкое расстояние и достаточно сильно приложить княжне по шее. Увы, она посмотрела на меня как на ничтожество. «Зачем ты сопротивляешься? Чему строишь планы? Ичиро, ты уже мертв. Но я надеюсь, что папик поставит для тебя памятную табличку из чувства жалости». Мощный удар отправил меня в очередной полет к предыдущему офисному зданию. Пробив с собой стекло, я кубарем выкатился в коридор. «Найт, это бесполезно. Может, есть какой-нибудь способ? Инъекция там?» «Не выйдет. Павел говорит, что ее кожа сейчас подобна броне. Но у меня появилась гениальная идея. Выстрели в нее гормональной техникой. Вдруг поможет». «А ведь это вариант. Ладно, я полетел». Выпрыгнув из укрытия, я вновь пошел в атаку, облетая энергетические щупальца и дикое кольцо. «Что, опять?» — усмехнулась княжна. «Букашка, чем ты думаешь, когда смотришь на меня? Членом? Очень печально. Ведь это тебя и погубит. Давай сразимся по-настоящему. Всегда мечтала увидеть истинную силу квазара, а не размазни». «Размазни, говоришь?» — злобно прорычал я и, подлетев сзади, схватил ее за плечо, отправив мощнейшую гормональную технику. «Приди в себя и поверь мне, я тебе такую размазню в Токио устрою». «Ой, ой, божечки, квазарчик пытается грязно играть». Княжна отбила меня мощной энергетической волной и расхохоталась, словно ведьма. «Что за никчемные поползновения в мою интимную зону? Господи, какая же я была дура, что связалась с тобой. Вот сейчас думаю, на кой черт? Ты же никто, и звать тебя никак. Я использовала тебя как игрушку, квазарчик. Просто потому, что ты бы скопытился от одиночества. Но мне было весело с тобой играть. Ты был таким искренне забавным». Виктор, конечно, прекрасно понимал, что ее высочество сейчас не в себе и несет полнейшую чушь. Но только вот Ичиро на это было совершенно наплевать. По телу прошли раскатывающиеся покалывания жуткой обиды. Бедный пацан, в теле которого я завис, не хотел терпеть подобное унижение. Была задета мужская гордость. Конечно, я его в этом поддерживал, но нужно было сперва обдумать план нападения и хоть немного обратиться к тактике. Но вместо этого мое тело, горящее от гнева, вновь полетело к княжне, словно мотылек на свет уличного фонаря. «Тебе конец, любимая!» — злобно прорычал я. «Сейчас посмотрим, насколько ты серьезная». Подлетев вплотную, я открыл шлем, а затем, прижав испуганную от такой дерзости княжну к себе, жестко и довольно страстно поцеловал. Сперва она сопротивлялась. Даже два раза ударяла меня щупальцем, однако спустя долю секунды ее тело обмякло. Тяга полностью пропала, и девушка повисла на моих руках. «Ичиро!» — княжна вопросительно посмотрела на меня. «Что? Что происходит? Почему мы летим? Да еще и так холодно!» «Хвала тем, у кого я просил помощи!» — выдохнул я и, крепко обняв ее, полетел к земле. «Ты сошла с ума, хотела уничтожить город». «Серьезно? А...» «Я почему-то помню только, как отец позвал меня, сказал, что он из парада планет, что ты такой же, как он, и потом все утонуло во мраке. Я кого-то убила?» «Почти», — улыбнулся я и приземлился возле подкативших машин скорой помощи. «То есть почти. Ох!» Тело княжны вдруг резко выгнулось и начало трястись, словно в лихорадке. «Что с тобой?» — я аккуратно положил ее на носилки. «Ай, не знаю. В груди очень больно», — ответила девушка. Что-то мне нехорошо, Ичиро». «Тихо. Сейчас мы все исправим». Врачи тут же подключили ее к приборам. «Пульс слабеет!» — прокричал один из них. «Ох!» — княжна схватилась за грудь и взглянула на меня. «Похоже, дело плохо». «Издеваешься?» Я не отпускал ее руку и бежал вместе с толпой врачей. «Нет, я не для этого сюда летел». «Если вдруг мы больше не увидимся...» — тихо прошептала она. «Я хочу запомнить. Запомнить твое лицо». Ее хватка постепенно ослабевала. «Мы увидимся. Еще много раз увидимся», — выдохнул я, не веря своим глазам. «Спасибо, что прилетел. За мной». Улыбнувшись, княжна закрыла глаза, и ее рука медленно обмякла. «Остановка сердца», — произнес голос куклы в моем наушнике. «Как это?» Я продолжал держать ее ладонь и совершенно не верил в то, что происходит. Реальность как будто покинула меня. «Вы мешаете!» — злобно произнес врач, оттолкнув меня в сторону. «Ребята, за работу! Быстро! Мы ее теряем, пульса нет, она не дышит!» Вокруг машины началась неистовая суета, а я стоял словно в другом мире, чувствуя, как все вокруг теряет краски. Почему опять? Неужели это мое вечное проклятие? Не успел. Не смог уберечь. Упустил. Вот словно чувствовал тогда, что мы больше никогда не будем вместе. Нельзя было отпускать ее, сбежать, спрятать, да что угодно. Но только не сюда. «Ичиро!» Из огромного бронетранспортера вышел побледневший Павел. Фонари начали моргать, а у немногочисленных оставшихся в живых автомобилей тут же сработали сигнализации. Слова Кицуны улетели на второй план. Я шел к нему только с одной целью — чтобы убить. «Прости, Тайсё, но это теперь моя жертва». «Очнись! Мне нужна твоя помощь!» — произнес император. «Нам нужно срочно вытащить ее. «Стоп! Что?» Его слова в мгновение ока вывели меня из яростного тумана. «Поехали! Мне нужна твоя кровь! Быстрее! Молю!» В голосе Павла было столько боли и отчаяния, что даже я на мгновение поверил в чудо. Запрыгнув в машину скорой помощи, мы помчались в неизвестном направлении. Очень хотелось верить, что Павел затеял все это не для того, чтобы хоть на чуть-чуть продлить срок своей никчемной жизни. Доехали быстро. Небольшая стоматологическая поликлиника почти в центре города, на входе которой нас дожидалась целая бригада врачей. Тело княжны положили в специализированный переносной модуль для поддержания слабейших микроимпульсов в мозгу, чтобы максимально замедлить ее смерть. Увы, подобная технология была в большинстве своем бесполезна в данную эпоху. Операции по смене органов проводились быстро, но вот чтобы найти замену, уходило приличное количество часов. Некоторых аристократов, конечно, это спасало, но в крайне редких случаях. Аккуратно подхватив модуль, врачи понесли его внутрь. «Ты же понимаешь, что будет, если у нас не получится?» — холодно спросил я, следуя за императором. «Мне сейчас не до твоих угроз», — сухо ответил он, и мы прошли в вытянутый узкий коридор. Толпа врачей последовала в небольшой зал, который издалека больше напоминал мне детский бассейн. «Давай, нам нужно 100 миллилитров», — настойчиво произнес Павел и указал на аппарат. «Почему именно моя кровь?» — с подозрением спросил я. «Потому что я создавал тебя как завод-производитель. Живо! У нас нет времени на твои глупости!» — прорычал он, сжав огромные кулаки. «Ладно», — я сбросил каф и протянул врачам руку. Из меня быстро выкачали кровь и запихнули ампулу с содержимым в странный аппарат с непонятными цветными жидкостями. «Грузите ее! Быстрее!» — скомандовал император, и врачи тут же открыли модуль, а затем аккуратно положили тело княжны в воду. Аппарат с моей кровью и странными жидкостями тут же опустился над девушкой. «Это безопасно?» — спросил я. «У нас нет другого выбора. Подключайте!» Павел махнул рукой, и врачи тут же начали вставлять тонкие трубки, как у капельниц, в руки княжны. «С Богом!» — выдохнул император, и, подойдя к аппарату, выкрутил рубильник. Вода мгновение ока забурлила, а тело девушки вновь выгнулось. Такое ощущение, что они просто били ее током. Мое сердце разрывалось от этого жуткого зрелища. «Пульс!» — включив аппарат, спросил Павел. «Нет!» — обреченно выдохнул один из врачей. «Твою мать!» — выругался император и вновь выкрутил рубильник. Бедное тело княжны опять начало выгибать, как во время предсмертной агонии. «Есть!» — закричали врачи. «Господи!» — Павел выключил аппарат и, быстро спрыгнув в воду, аккуратно поднял девушку и протянул мне. «Только осторожно! Мы еще не проводили таких операций!» Я поднял княжну и с облегчением почувствовал ее теплое дыхание. «Сегодня я чуть было не потерял свет моей жизни», — выбравшись на бортик, произнес император. «Пожалуй, один из самых тяжелых дней в моей жизни». «Сам виноват», — вздохнув, ответил я, невидимой рукой взяв полотенце и накрыв княжну. «Как долго она будет приходить в себя?» «Ну, учитывая то, что мы практически воскресили ее из мертвых, от часа до нескольких суток», — пожав плечами, ответил один из врачей. «Технологии парада были испытаны только на людях и планетоидах, а ее высочество — это другой вариант». «Да отпусти ты ее уже», — возмутился император. «Все, ничего с ней не будет, я клянусь». «Поговорим?» Аккуратно положив княжну на носилки, спросил я, глядя на Павла. «Поговорим», — кивнул он и повернулся к врачам. «Во дворец ее! И как можно быстрее! Передайте ее величеству, чтобы присмотрела за дочерью!» «Да, ваше величество», — ответили врачи и осторожно понесли девушку в коридор. Дождавшись, когда все уйдут, я внимательно посмотрел на императора. Ты же понимаешь, что это конец. Ты проиграл. Проиграл, но не тебе. Я проиграл своей дочери, своей семье. Жестоко подставил ее. Верно. Что будешь делать дальше? Хочу попросить тебя о последнем одолжении. Император тяжко вздохнул и глазами полными боли посмотрел на меня. Если я дам слово, что не буду вмешиваться в ее жизнь, ты присмотришь за ней хотя бы до конца выпуска из Академии. Я не могу сейчас объявить о том, что Саша стала слабой дочерью, ибо наши отношения с Японией разрушатся в мгновение ока. Они ослабли, и я не могу стоять в стороне, пока там происходит государственный переворот. Ответь мне только на один вопрос. Меня вот просто колотит. Я так хочу врезать по твоей наглой имперской морде, что едва себя сдерживаю. Ответь. Почему ты сразу не сказал Саше, кто она такая? Сам подумай. Всего этого можно было бы избежать на начальных этапах. Ты сам привел ее к тому, что она отказалась от трона и от тебя. Чему была вся эта ложь? Я лишь хотел, чтобы она почувствовала себя наравне с остальными. Научилась видеть их, понимать, как с ними жить. В первую очередь я хотел вырастить из нее личность, а уж потом великого государя. Только вот я сильно просчитался и потерял ее. Мне больно от того, что я больше никогда не смогу увидеть ее улыбку и услышать ее смех. Но так будет лучше. Так что, ты готов дать мне слово? Не как квазар императору, а как отец отцу. Готов. Хоть ты этого и не заслужил, вздохнув, ответил я. Ты был близок к смерти. Ты тоже. На самом деле я удивлен, что ты вышел с ней один на один и выжил. Сила планетоида в ней просто колоссальна. Хотя... Тебе наверняка никто не сказал, но ты такой же, как она, и такой же, как я. В смысле? Удивился я, с ужасом уставившись на Павла. Не понял. Ты про что? Планетоиды сильно отличаются от людей. Наши тела модифицированы на начальных этапах. Я хотел создать идеальное оружие, а чтобы знать все механизмы наверняка, пришлось строить по образу и подобию своему. Саша лишь половина от планетоида, а ты являешься им на все 100%. Когда она взяла кровь и увидела данные с лесника, она же рассказывала, что с твоим телом что-то не так. Ты ведь знал, что не похож на человека, верно? Знал. Но мне плевать, планетоид я или газовый гигант. В общем-то, совершенно все равно, — пожав плечами, ответил я. Зря. Наверное, нужно было сразу оставить вас в покое, как я и запланировал. А что? Жил бы с ней в раю. Здесь здорово. Особенно, когда у тебя много денег, и ты у власти. Таковы современные реалии. Нет уж. Как-нибудь обойдусь без твоего рая. Если захочешь попробовать, я не буду против. Сильные люди мне всегда нужны. Да и к тому же я перед тобой в долгу. Хватит об этом. Твой поезд ушел. Кстати, меня больше интересует духовная энергия княжны. Сколько ей осталось жить? По моим подсчетам, еще 56 лет. Она сейчас потратила 17. За 4 часа? Ужаснулся я. Сила души не безгранична. Думаешь, хранители тратят ее в чистом виде? Нет. Хранители выполняют функцию катализатора реакции и усиливают то, что есть, сотни раз. С планетоидами, увы, такое не прокатит, пожав плечами, ответил император. Саша, мой алмаз, моя любимая дочь, помни об этом. Ага, очень любимая, усмехнулся я и отправился обратно к Каф. Начинай готовить Настю всерьез. Я же знаю, что ты солгал про слабую дочь тогда. Но откуда? Удивился он. У меня свои источники, ответил я, закрыв шлем, направился к выходу. Учти, я с глаз тебя не спущу. Если только попробуешь вновь промыть ей мозги, я не посмотрю на свои условия персоны нон-грата. И вообще, будь благодарен Кицуне. Изначально я хотел заглянуть к тебе. Псих. Да, есть такое. Но я предупредил. Хоть мы и вытащили княжну, но осадочек у меня, ох, какой большой остался. Я такие вещи не забываю. Жаль. Ты был для меня раньше кем-то вроде кумира, а оказался... Тьфу. Вот как знал, что никогда нельзя ждать от людей чего-то хорошего. Выйдя на улицу, я полетел в сторону крейсера Кицуне. Сегодня был тяжелый день, и нужно было хоть немного отдохнуть, прежде чем забирать княжну обратно в Токио. Боже. Я даже думать боюсь, что было, если бы мы не смогли ее спасти. Да и не надо. Жизнь императора и так висит на волоске. Странный шум, отдаленно напоминающий раскаты грома, больно ударил по ушам. В носу стоял мерзкий запах горелого пластика. Открыв глаза, княжна попыталась понять, где находится. Тени от факелов играли на каменных сводах высокого грота, то и дело превращаясь в очень отчетливые силуэты людей. Подняв голову, девушка ужаснулась и отползла назад. Вокруг нее лежало огромное количество человеческих костей. Как будто она попала на древнее поле битвы. Чуть поодаль от княжны стоял огромный трон из черепов, позвоночников и ребер, и, что самое странное, на нем сидела она сама. Только вместо глаз были две черные, словно ночь, кляксы, что плавно стекали на щеки, образуя жутковатый узор. Лицо двойника искажала злобная ухмылка с едва заметными нотками надменности и ехидства. «Что за...» Княжна только сейчас поняла, что прикована мощными цепями за руки и ноги к стене. «Рада, что, наконец, пришла в себя», — усмехнулась копия, и, поднявшись с трона, медленно снизошла вниз, пнув пару черепов, что попались у нее на пути. «Добро пожаловать в свою голову». «В свою голову? О, когда человек умирает, у него есть немного времени, чтобы насладиться призраками прошлого. Своими грехами, например». «Так значит, я все-таки умираю?» «Физически нет, тебя спасли. Однако именно ты, я имею в виду твою нынешнюю личность, вот она, да, в большой опасности. При смерти, можно сказать». «А кто ты?» «Я? Все просто. Твоя вторая половинка. Альтер-эго, которая взращивалась нашим любимым папочкой. Планетоид, императрица, идеальный человек, которым ты так и не стала. Все это сконцентрировано во мне. Я всегда была главной в нашем дуэте. Именно со мной ты советовалась, когда принимала решение. Королева твоей головы. Теперь буду полностью тобой. А ты — лишь жалкая недоделка. Версия, которая оказалась слишком человечной для того, чтобы стать поистине великой. Но ничего. Сейчас ты умрешь, а я займу твое место». «С чего ты взяла?» — возмутилась княжна, дернув цепи. «С того, что у тебя нет выбора. Отец разочарован. Ему такая версия не нравится. Никому такая ты не нужна, кроме этого мерзкого блондинчика. Черт! Я ведь была так близка к победе. Но нет, ему надо было нагло подлететь и все испортить. Кстати, раз уж нас спасли и отправляют в Токио, я хочу убить его, чтобы лишний раз не мешался». «Ты не посмеешь!» — воскликнула княжна и вновь дернула цепи. «Как ты вообще захватила контроль?» «Очень просто. Ты слишком долго сопротивлялась, что мне пришлось отсоединиться. Чувства стали лишними в нашей жизни. Так что я решила за нас обеих, что смысла сопротивляться больше нет. Кто был никем, тот станет всем, дорогая. Ты пожила, как принцесса из сказки. Довольна? Вот и все. Пора же брать власть в свои руки и захватывать эту проклятую империю себе. Хотя, знаешь, я тут подумала, если этот придурок так по нам сохнет, то... может быть, стоит очаровать его и привязать? Как тебе такая идея? Он же весь такой отважный и крутой. Но стоит нам щелкнуть пальцем, как Ичиро тут же прилетит к нашим ногам. Умница! Ты стала его слабостью, которой я и воспользуюсь». Копия подхватила с пола кость и, разломав на две части, повернула к княжне острым концом. «Твоя эпоха счастливого подростка закончилась. Теперь наступает мое время. Время правит мир. А, черт!» Очередной раскат грома долетел откуда-то сверху. «Неужели это...» Княжна прислушалась. Сомнений быть не могло. Это точно музыка. Напевал слегка хрипловатый голос Ичиро. «Откуда эта чертова песня?» Злобно прорычала копия. Княжна не совсем понимала, что происходит, но музыка придавала ей силу. По рукам и ногам словно бы вновь потекли заряженные частицы. Резко поднявшись, девушка рванула цепи, и те с треском отлетели от стены. «Какого дьявола?» взвизгнула копия и, замахнувшись костью, побежала на княжну. Ловко увернувшись, ее высочество обмотало цепью шею двойника и дернуло на себя. Злобная тварь тут же захрипела и повалилась на землю. «Ты не понимаешь! Я делаю это на благо!» — взмолилась она, пытаясь высвободиться из цепи. «Ты идешь на сделку с Люцифером! Местные боги низвергли его! Выбросили, чтобы понаблюдать, что потом будет! Но он зол! Он очень зол! И Чиро превратит этот мир в ад! Как ты этого не понимаешь? Хочешь жить с ним в аду? По крайней мере, это будет мое собственное решение. Без тебя!» — холодно ответила княжна и, подняв кость, с размаху воткнул ее в грудь копии. Лицо то искривилось, и, выплюнув черную жижу, она попыталась из последних сил атаковать. Но принцесса не зря тренировалась у лучших мастеров боевых искусств, поэтому просто вырубила тварь четким ударом правого кулака. Спустя мгновение тело двойника запузырилось и растеклось черной омерзительной жижей. Цепи тут же спали, и княжна наконец-то открыла глаза. Голос Сычаро продолжал напевать из включённого телевизора. Оглядевшись, девушка с облегчением осознала, что лежит в родительской спальне. Неужели это было всего лишь сном? Какие-то уж слишком реалистичные сны. Возможно, эта песенка из телевизора так повлияла. Кстати, а вообще что это? Опять реклама какой-то компьютерной игрушки про военную технику? Конечно же, где огромные бабки, там и Ичиро. Он своего не упустит. Но все же, что произошло тогда на улице? Что княжна успела сделать, пока была не в себе? Взглянув в зеркало, она с ужасом заметила следы от черных вен на щеках. Неужели та темная княжна и правда существовала? По крайней мере, сейчас очень хотелось верить, что она больше никогда не вернется. Ее высочество должна сама управлять своим разумом. Из коридора послышались звуки шагов. Княжна на автомате закрыла глаза и притворилась спящей. Дверь распахнулась, и в комнату кто-то зашел. «Привет, любовь моя. Я же видел сигнатуру и знаю, что ты не спишь», — произнёс Ичиро. «Ай, ты меня поймал», — ответила она и хотела вскочить с кровати, но ничего не получилось. Ощущение, будто все силы высосали. «Тише, тише», — Ичиро снял маску шлема, и княжна увидела на его щеках такие же черные отметины. Парень обеспокоенно подошел к ней, после чего присел на одно колено. «Значит, Питер решила разрушить?» «Это... я не хотела, честно». «Ну, это уже трибуналу будешь говорить», — усмехнулся он и аккуратно щелкнул ее по носу. «Господи, если бы не вон та камера, я бы сейчас тебя так зажмякал. Ты себя не представляешь. Уничтожь ее. Я хочу быть зажмяканной. Я чуть коней не двинула. Это неприятно, очень неприятно». Жалобно ответила княжна и протянула руки. «Этот... все равно получит, так что плевать на него». «Боюсь, что он уже получил». «Не волнуйся, он сказал, что больше не намерен тебя преследовать и отпустил в Токио. Это твоя победа». «Ага. Стоило мне просто немного умереть, чтобы до него дошло. Жесть какая. Ичиро, если ты немедленно меня не обнимешь, в Академии тебя ждет пушистый северный зверек. Поди все свободное время отдавал Минами». «Не. В последнее время я стал чувствовать тепло к Оливии. В общем, ты пока отходи. Я должен извиниться перед ней за все, что между нами было в твое отсутствие. Она поймет, она хорошая», — злорадно усмехнулся он. «Матидзуки, ты сохранился сегодня утром или что?» «Я просто пошутил». Ичиро вышел из каф и нежно обнял ее. Сладкое тепло тут же заструилось по венам княжны, обволакивая все тело. «С городом все хорошо. Никто не погиб». «Повезло, но нет. Я успел перехватить верхушку от небоскреба». «Правда?» — восхитилось ее высочество. «Ты смог остановить верхушку небоскреба? Даже не верится». «Потом на видео посмотришь», — самодовольно ответил Ичиро. «Как сможешь встать, скажи мне. Императору я больше тебя не отдам». «Оно и не нужно». В спальню заглянула императрица и, виновато улыбнувшись, посмотрела на дочь. «Отец мне все рассказал, и... я не буду давить на тебя, ибо очень сильно провинилась. Но было бы замечательно, если когда-нибудь, через несколько лет, ты дашь мне шанс все объяснить». «Ма, ну хватит, а? Да, я не ожидала, что отец инопланетянин, и что Ичиро на самом деле 45-летний убийца из другой звездной системы. Но я люблю вас. Ты воспитывала меня, всегда была рядом. Да, мне тяжело принять, что вы ничего мне не рассказали, но я уверена, что на то была веская причина. К сожалению, отца я простить уже никогда не смогу. Но вы мои родные. Ближе людей у меня нет. И да, Настя, хорош за дверью стоять. Заходи». «Это, ну...» Вторая княжна показала виноватую моську и, расплакавшись, кинулась на кровать. «Я хотела все рассказать. Я правда хотела». «Ладно, полно вам. Главное, что мы все выжили. И я надеюсь, что теперь у нас секретов друг от друга нет». Ее высочество оглядело всех вопросительным взглядом. «Ну, я работала на террористическую организацию, потому что хотела защитить тебя от отца. На самом деле мне не нравится цвет фуксия. А когда Ичиро меня спас от террористов, я случайно поцеловала его. Я не умею готовить клёцки. Мне даже от одного названия становится смешно. Вот», — всхлипнув, произнесла старшая сестра. «Что там было перед клетками?» — холодно вопросила княжна. «Фуксия. Да, отвратительный цвет». Настя виновато посмотрела на Ичиро, который уже успел слегка побледнеть от такой подставы. «Я про поцелуй. Говори. Быстро!» «Ну, я случайно поцеловала его не так давно. Вообще случайно. Но он мне не ответил. Это было так мило. Он очень любит тебя. Очень. Вот прям гарантирую». «Ага, бывает. Случайно, да». Теперь по венам княжны тёк ледяной коктейль из ревности. «Куда пошёл?» «Постою снаружи. Не буду мешать единению семьи». Мило улыбнувшись, Ичиро прыгнул в каф и дал дёру в сторону выхода. Боль и недостаток сил как рукой сняло. Вскочив с кровати, княжна сжала кулаки и понеслась за ним. «Милый, стисни зубки. Сейчас будет немножко больно».